Глава 15. Шайдарские горки. Таша. Новое утро пахло малиной и грушами. Свежий ветерок ласково касался щек и левого плеча, щекотал левую же пятку. Солнышко припекало. Хорошо. Сладко потянувшись, я улыбнулась и открыла глаза. «Ой, Унар, зараза ты энергичная!» Возмущенно вскрикнула, подскочив на кровати. «То есть энергетическая!» Сон как рукой сняло, когда я огляделась по сторонам и оценила степень и глубину подставы. «Этот шутник переместил меня в темные земли прямо в постели. Мало того, что разбудить не удосужился, так еще и кроватку расположил в тени, чтоб солнышко на нее с позаранку не попало. Видно, чтобы раньше времени не проснулась». С восточной стороны возвышалась высоченная скала. Действительно высокая, огромная и абсолютно лысая. Ни намека на растительность, ни деревца, ни кустика. Сплошной камень. Правда, камень весьма необычный. Темно-красный, в тени почти черный, в лучах сверкающего над вершиной высоко в небе солнца, он становился кроваво-красным и кажется полупрозрачным, словно янтарь. Отраженные лучики рубиновыми бликами рассыпались по густому ковру серебристо-сиреневого мха у подножья скалы и множились в брызгах сбегающей откуда-то сверху быстрой речки. Довольно далеко на севере высился фиолетово-черный лес. С южной стороны деревья подступали почти к подножию скалы, но сильно отличались от мощных северных собратьев. Здесь правили бал тонкие красноватые стволы с гладкой на вид корой, длинные гибкие ветви и бело-розовые ажурные кроны. И вокруг так светло и празднично, будто вот-вот перед носом появится тортик домашней выпечки. Аж сладко. Из высокой бело-зеленой травы торчали мелкие красные метелки каких-то цветочков, источающих аромат, напоминающий то ли спелую желтую грушу, истекающую липким соком, то ли душистую лесную малину, согретую в ладони. Сквозь пену розовой листвы косым дождем сыпались золотые солнечные нити. Ощущение, будто они шепчут о чем-то своем, радостном и непонятном для людей. Будто в доброй детской сказке оказалось. Вот только в таких сказках вампиров не бывает. Я оглянулась. На западе холмы и кое-где все те же бело-розовые рощи, а далеко на горизонте высятся заснеженные вершины горного хребта. Угу. И посреди всего этого великолепия мы с кроватью, а я опять в пижаме. Но если быть точной, в голубой футболке и белых кружевных трусиках. Еще неизвестно, что хуже. Вот он наш сосиска в керосине. Удружил так удружил, зараза бессмертная. Ни тебе позавтракать, ни умыться, ни посидеть на дорожку. Сразу в бой и баста, карапузики. А еще хранитель. Тут я вспомнила, что и сама отнюдь не вахтерша в общежитии. Наш Кар же! Некогда я замечательно справлялась с задачей собственного обеспечения благодаря магии. В замке Инкуба доступа к силам не было, вот и позабыла совсем про несущую надежду. А ведь если Унар не солгал, каналы связи с истинным телом и его силами уже должны были восстановиться. Ну-ка, ну-ка! Дух смерти не покривил душой, и спустя полчаса я радостно жевала бутерброд с сыром, разглядывая собственное отражение в большом зеркале, прислоненном к спинке кровати. Ничего так. Несмотря на откровенно прохладный ветерок, солнце припекало все сильней, и я предпочла шорты спортивным штанам или джинсам. Кстати, последние, аккуратно сложенные, покоились на дне вместительного рюкзачка. Там же нашли себе местечко зубная щетка и пара нужных мелочей, вроде расчески и сменного белья. Опыт приключений на Шайдаре показал — магия — штука переменчивая и ненадежная. Прямо как мед в мультике про Винни-Пуха, помните? Мед — это очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет. Вот и магия так же. То хоть попой ешь, а как припрёт — фиг воспользуешься. То перенапряжение, то провалы в памяти, а то и вовсе замки-вампиры всякие. Вдохновленная вновь обретенными возможностями, я прибарахлилась по полной. Отсутствие нормального белья угнетало как в замке Эрвина, так и в гостях у духа смерти. Так что, кроме всего прочего, запасы шмоток пополнились парочкой неприлично кружевных бюстгальтеров. Один я надела сразу же, не снимая измятой футболки, которую после сменила на рубашку, завязанную узлом на животе. Вообще, сегодня хотелось назло всем китайцам быть белой и пушистой. Потому шорты, рюкзачок, белье, рубашка и даже тенниски. Все белоснежное, аж глаз режет. Даже резинку, которой собрала волосы хвост, это цвета сибирских сугробов наколдовала. Тяга к экспериментам росла пропорционально количеству белых тряпочек на моей тушке. Зная свою удачу, и пары метров не пройду, как обязательно споткнусь на ровном месте и вляпаюсь всем сверкающим чистотой нарядом в лужу чего-нибудь особенно мерзкого. Ну и что с того, что поблизости ни одной лужи не наблюдается? Я найду. Почесав репку, растворила зеркало и, подхватив с постели сумку, продела руки в лямки рюкзачка. Текс. Пора обзавестись приличным транспортом. А то что я все пешком да пешком? Ну, еще как вариант, верхом на Альке или на руках у... Не буду вспоминать. Гордо вскинув подбородок, решительно заправила кровать белым покрывалом. Сняв обувь, завернула ее в пакетик, засунула в рюкзачок и уселась на покрывало в позе лотоса. «По щучьему велению, по моему хотению, вези меня кровать вампирское счастье искать», продекламировала, направляя на мебель поток магии из Нашкара. Несколько секунд ничего не происходило. Вот прямо совсем ничегошеньки. Солнышко светит, птички поют, ветер дует, вода, соответственно, течет себе, куда текла. Угу. И я по-турецки восседаю посреди леса на аккуратно заправленной кровати. «И как это называется?» Минуты через две обиженно протянула я. «Чего не шевелимся, лапками не шубуршим? Развею ведь к ядрёне фени!» Я вроде ясно сказала, вези меня кровать. Ай, я не это имела в виду. Вероятно, впечатлившись до кончиков металлических ног перспективой быть развеянной, кровать рванулась к свету и лучшей жизни. Я только и успела вцепиться в спинку изгнутых прутьев. Мебелишка, оживленная магией, карабкалась на дерево с такой скоростью, будто ей под хвост скипидара плеснули и спичку поднесли. Мои собственные ноги, старательно сложенные в позу лотоса, расплетаться отказались напрочь, и теперь я болтыхалась, удерживаясь на одних руках и вопя от ужаса. «Муху тебе в пирожок, зараза! Ты ж не белочка!» Кровать, которая уже вынырнула на свет Божий, миновав кроны, теперь покачивалась на макушке одного из деревьев и явно решила доказать мне обратное. В том смысле, что она как раз-таки самая что ни на есть белочная белка. И как прыгнет! Соседнее деревце приняло нас в ласковое объятие. От удара гибкой веткой по лицу меня спасла все та же спинка из металлических прутьев. Но по пальцам хлестнуло ощутимо. Я взвыла в голос. Ко всему... Стволы оказались тоненькие, как и ветки, и, естественно, под весом панцирной кровати дерево прогнулось чуть ли не до самой земли. И вот тут спрыгнуть бы мне, балбесинистой и росовой, но... Я не успела. В отместку за надругательство бедное дерево в тот момент, когда его макушка почти коснулась земли, преисполнилось решимости и силы. Как думаете, что оно сделало? Ага, именно. Со всей дури запустила нас с кроватью в полет по высокой дуге. От моего визга не только волосы распрямились, даже ноги распутались и вцепились всеми 10 пальчиками в белых носочках во вторую спинку. И чем мне не нравилась неподвижная кровать? Ветерок свежий, теплые лучики щеки ласкали. А теперь кровать парит отнюдь не ласточкой. Ветер в харю аж в ушах свистит. На глазах слезы от солнца, ветра и воплей. Полный рот листьев, пальцы горят от хлестких ударов прутиков, задница ноет в предчувствии приземления и новой порции неприятностей. Про руки вообще молчу. Их уже свело от усилий держать и не пущать. Берегут родимые тушку своей неразумной хозяйки. Дурная, Но ведь своя же. Жалко им, видно, ее, меня в смысле. И себе тоже. От нас же живого места не останется, если мы все... А-а-а! Преодолев наивысшую точку дуги, мы полетели вниз. Стремительно и неотвратимо приближалась земля. Задаваться вопросом, куда конкретно мы врежемся, в очередное дерево или прямо на каменистое дно ручейка, я и не подумала. На такой скорости и с этой высоты одна фигня. Разобьемся и всего делов. Оказалось, не совсем одна. Очередное дерево приняло наш вес, как следует прогнулось и повторило маневр своего предшественника. «О да!» — взлетая навстречу сиреневым небесам, возрадовалась я отдалению собственной кончины. «Ой, нет!» — возопила, когда мы снова начали падать. Навсегда запомню взгляд крупногабаритного птеродактиля в перьях, мимо которого мы пронеслись. Бедный, такое косоглазие уже никакими силами не излечить. «Меня сейчас тошнит!» — завыла после четвертого или пятого пинка под пружины, выданного представителям местной флоры нам с оживленной мебелью. Не знаю, кровать ли утомилась скакать по макушкам деревьев, судьба ли, вздрогнув от моих воплей, оглянулась и распахнула свои объятия, повернувшись к лесу задом, а ко мне передом. Не знаю. Просто в какой-то момент исхлёстанные ветками в кровь руки решили, что смерть для такой, как я, будет благом, и разжались. Мы как раз преодолели высшую точку очередного прыжка и падали. Кровать была тяжелее и заметно обогнала меня на пути к земле, чтобы, оттолкнувшись от бело-розовой пены листьев, взмыть к небесам и с торжествующим скрипом отправиться в путешествие навстречу свободе, а я... Ну да, с визгом окунулась в ту самую пену, которая на деле оказалась скопищем веток. Счастье еще судьба не успела отвернуться. Верещащий комок конечностей с рюкзаком на спине почти без травм миновал сучья и толстые ветки, отделавшись множеством болезненных, но не представляющих опасности ударов тонких прутьев. В процессе цепляния за ветки я обломала ногти, исцарапалась, изобрела кучу новых ругательств, содрала кожу с ладони и уменьшила скорость падения. Правда, приземлись я на твердое, толку от этого чуть. Ну, не лужицей стало бы, а кучкой переломанных костей. Еще неизвестно, что хуже. Но мне повезло в третий раз, и я шмякнулась на нечто большое, мягкое и очень скользкое. «Ёшкин кот!» Вниз головой, летя по зеленой горке, гладкой, как натертый воском паркет, пожалела, что бобслеем не занималась. Судя по ощущениям, мировой рекорд на скоростном спуске я точно побила бы. Особенно если в боб не залезать. Ближе к земле осознала, что горка сужается, и кажется, это совсем не горка, а хвост. Неизвестному земной науке монстру не понравилось, когда по нему катаются, да еще и орут от души. Легким движением огромного хвоста меня снова отправили в полет, когда до вожделенной почвы, поросшей мягонькой травкой, оставалось не больше пары метров. «Чтоб тебя!» Пролетая мимо все того же птеродактиля, я его по косоглазости и распахнутому клюву узнала. Радостно помахала несчастной жертве идиотизма и магии ручкой. Ну, может, не совсем радостно и не одной только ручкой, но помахала ведь, даже погладила, кажется. По крайней мере, пучок перьев в кулаке на это намекал весьма откровенно. «Спасите, я так не играю!» Плюх! Осадка вышла так себе, но зато я осталась жива. Увидев, куда лечу, я умудрилась перегруппироваться и войти в воду ногами вперед. Несмотря на дурацкий каламбур, это спасло мне жизнь. Правда, пятки я отшибла знатно, но лучше их, чем голову, даже пустую. Выныривая на поверхность, еще ничего не соображала. Видно, невеликая стайка моих извилин отстала в пути. Правильно, она не я, ей бадминтонным валанчиком подрабатывать неохота. Мне тоже, но кто ж меня безмозглую спрашивать будет? Отплёвываясь и чихая, я судорожно гребла к берегу. Слава богу, он оказался недалеко. Волей судьбы я плюхнулась в самую середку лесного пруда. Это плюс. Пруд оказался ямой среди торфянников. Это минус. Если сверху водичка показалась блестящей голубой монеткой, при ближайшем рассмотрении, да после погружения до самого дна, характерная муть вместе со мной поднялась на поверхность. Хорошо еще после пережитого безумия это уже не трогало. Отдышаться бы. До твердой земли пришлось 10 минут продираться сквозь камыши по колено в иле, ежесекундно ожидая укуса какой-нибудь змеюки или другой твари в ногу. Но зато я узнала, что такое настоящее счастье, не отягощенное сомнениями, страхами и комплексами. Вскарабкавшись на довольно высокий бережок и попутно измазавшись с ног до головы, я распласталась на травке, мордой лица вниз. О, да! Земля! Настоящая, твердая, вожделенная земля! Отныне и навеки я люблю тебя. С полчасика я изображала из себя пятиконечную звезду, попеременно то лобызая травинки и пытаясь их обнять, то попросту впадая в ступор. Извилины меня догнали, но никак не могли принять решение, стоит ли возвращаться в черепушку, скрытую колтуном грязных волос. Тем более, если эта черепушка присобачена к туловищу столь неосмотрительной особы, которая все время норовит вляпаться в неприятности. Боюсь, даже мои мозги умом не блещут, иначе наверняка отказались бы от прежнего жилища и вселились бы, например, в кустик или камушек. Оно безопаснее и куда разумнее, но что есть, то есть. Извилины сделали неправильный выбор, и я начала осознавать произошедшее. Да, с трудом принимая сидячее положение, осмотрела себя. Называется, побоялась ножки испачкать. Дура. Теперь вся в грязи по самые уши. Даже крохотные волоски на тыльной стороне рук оделись в торфяные шубки. Так и знала, что долго щеголять в белом не по сеньке шапка. Шмыгнув носом, чуть не разревелась. Во-первых, обидно. А во-вторых, все тело — один сплошной синяк. Где не расцарапано, там разодрано. Где не разодрано, там ушиблено и отбито. И как я теперь... Еще заражение крови заработаю или... Так у меня же магия есть. Вот дура, в квадрате или даже в кубе. Конечно, если бы речь шла о переломах или чем-то серьезном, магичить я бы не решилась. Откуда мне знать, как должна работать селезенка или какие-нибудь почки? Я не медик, в анатомии не секу. Но царапинки... Я задумалась, сжав в ладони нашкар. К моему ликованию... Амулет, в отличие от некоторых, нужными знаниями обладал. Меня окутало мягким коконом силы, кожу начало заметно покалывать, а в местах особо крупных ранок и ушибов заметно щипать. Больно, кстати. Но я терпела, тихонько шипя сквозь стиснутые зубы. Зато когда магия рассеялась, от царапин и следа не осталось, а одежда приобрела первозданный вид. Обожаю Шайдар. Наколдовав новую сумку, переложила в нее вещи и обулась. Благо, первый рюкзачок был из водоотталкивающей ткани, а сверху лежал пакет с теннисками, и воды, которая попала сквозь клапан, не хватило, чтобы основательно повредить белье и остальные шмотки. Завтракать придется на ходу. До ночи следует вернуться к скале. Унар сказал, вампирюги где-то в том районе искать будут. А обманывать духа смерти себе дороже. Убить не убьет. Но подшутить может, а чувство юмора у него весьма специфическое. Рубиновая макушка каменного ориентира ярко сверкала на солнце даже сквозь листво, так что с направлением вопросов не возникло, и я потопала к месту пробуждения. Прошла совсем немного, когда на теннисках развязались шнурки. Едва не растянувшись на травке, я успела ухватиться за тонкий ствол и чертыхнулась. Вот же! Из какого места у меня руки растут, если банальный бантик и тот завязать не могу нормально? Присев на корточки, как следует завязала шнурок. Вот теперь не развя... Едва начала поднимать голову, натолкнулась взглядом на чьи-то волосатые кривые ноги. Вернее, лапы. И не волосатые, а лохматые. Пока поднимала голову, на макушку что-то капнуло. Дважды. Я машинально провела рукой по волосам и почувствовала липкую и чуть склизкую влагу. Противно. Когда же, брезгливо морщась, подняла взгляд? Большое, страшное, Лохматое и явно страдающее повышенным слюноотделением существо утробно заворчало и предвкушающе облизнулось. Я сглотнула. Нежно-розовая шерстка, пушистый хвост и прямилые кисточки на ушках ничуть не портили впечатление от длинной узкой пасти, полной острых до прозрачности клыков. Тоненьких таких, будто иголочки, но зато в количестве достаточном, чтобы одним укусом понаделать во мне больше дырочек, чем ячеек в сите. «Шах и мат», — прошептала я почему-то и нервно икнула. «Как жизнь молодая?» Тварь, напоминающая перекормленную анаболиками лисицу, в предках которой затесались пара слонов, акула, персидский кот и склонный к авангарду стилист, радостно улыбнулась и снова капнула на меня слюной. Круглые глазки масляно блеснули, будто меня уже глотают, и вкус пушистому гурману весьма по вкусу, простите за словоблудие. Чувствуя себя кроликом, застывшим перед удавом, я сжалась в ожидании собственной кончины. Наверное, это больно, когда тебя едят. Животный страх сковал язык, я даже заорать напоследок не могла. И так обидно. Столько всего пройти почти живой и невредимой, а тут... Будто в замедленной съемке увидела, как едва заметно припадает к земле моя розовая смерть перед броском и со всем рвением вцепилась зубами в нос. Я вцепилась. В розовый нос чернобыльской гламурной лисицы. И да простят меня защитники животных, я не виновата. Просто с перепугу цапнула, а так я ни-ни. Кошек не ем, собакам банки к хвосту ни разу не привязывала, да и вообще. А потом я оглохла. Просто эта громадина из-за какого-то малюсенького укусика такой визг подняла. У меня уши в трубочку свернулись, глазки из орбит повылазили, ручки-ножки сами собой обхватили узкую морду Ташка-намордником, а зубки сильнее стиснули влажный нос хищника. Противно? Нисколько. Когда очень хочется жить и совсем не хочется обзавестись парой сотен дырочек в родной шкурке, и не так раскорячишься. Дальше больше. Лисица ломанулась, куда глаза глядят, на бегу мотая башкой и завывая на ультразвуке. Я сжала все, что могла. Челюсти, конечности, морду. Ветки хлестали по голове, цеплялись за волосы и... В какой-то момент моя уже порядком растрепавшаяся коса попалась кое-кому под лапы, и мы вместе с лапами и волосами... Кубарем покатились по земле. Пару раз меня основательно придавило нехилым тельцем, но думалось почему-то исключительно о вторично утраченной белизне костюмчика. Это несправедливо. Какое-то проклятие на мою голову. Похоже, тесные объятия сделали свое дело, и проклятие мы с хищницей разделили напополам. В смысле, я оказалась верхом на ее голове. Вцепившись изо всех сил в длинную шерсть руками, я прильнула к ней всем телом, судорожно стискивая ногами шею неудачливой охотницы. Лишь бы не свалиться к ядрёне фене. Второй раз покусать себя эта громадина точно не даст. Сожрёт за милую душу хранительницу несущего надежду. И не подавится ведь. Подвывая от страха, я зарылась лицом в густую шерсть. Пахло от неё почему-то ванилью. «Господи, спаси меня, никогда больше ванильного крема в рот не возьму! Ну, пожалуйста!» Зверюга металась бешеной, ага, лисицей. Я жалобно скулила, мышцы от напряжения начала сводить. Попытки обратиться к магии ни к чему не приводили. Попробуй сосредоточиться, когда зубы стучат от ужаса и поминутно швыряют то туда, то сюда. Скорее язык себе откусишь, чем что-то путное наколдуешь. «Сколько прошло времени?» Не скажу. Счастливые часов не наблюдают, а обезумевшие от страха и вовсе не признают. Но постепенно метания оседланной твари стали больше напоминать шатание, а визг перешел в сиплый хрип. Я сразу не поняла, в чем дело, но когда лапы у скотинки подломились, доперла. Похоже, на ниве сохранения собственной шеи я слишком долго и сильно ногами сжимала шею чужую. Походу, если мои сведенные судорогой конечности не уймутся, лисички кирдык, пишите письма мелким почерком. Адрес — подземное царство для животных. Интересно, Унару домашняя любимица не нужна случаем? Минут через пять я почти отдышалась, а лисичка почти задохнулась. И не то чтобы мне очень жалко эту клыкастую гламурятину было, но и вот так сознательно убивать живое существо, да еще собственно зубно покусанное. Я ж не зверь в конце-то концов. В смысле, не хочу уподобляться некоторым розовым, слюнявым и клыкастым. Но с другой стороны, если сейчас не добью, где гарантии, что, очухавшись, пушистая квазиморда не догонит меня, чтобы скушать и тем самым отомстить за поруганную честь хищницы? Я и так не особенно ловкая и шустрая. А коли из-за куста голову откусит, и не замечу. Нет уж. Альтруизм — это замечательно, но целостность организма куда лучше. Здравый смысл удовлетворенно кивнул, с надменным высокомерием окинув взглядом понурое сочувствие, помятую жалость и забившуюся в уголок подсознания совесть. Лисичка дернула задней лапкой и начала заваливаться на бок. Совесть набралась наглости и, расправив хилые плечики, швырнула под ноги свой сопливый платок. Я нервно прикусила губу и шмыгнула носом. Все-таки жалко скотинку. Она же не виновата, что на такой несговорчивый завтрак нарвалась. Здравый смысл, гордясь заслуженной победой, на мир моими глазами смотрел, но я-то их зажмурила. Потому и не увидел разум, как к нему, затравленно скалясь, по-пластунски ползет совесть. Почему посекундного шмыгания сопливым носом не заметил, не скажу. Наверное, гордостью уши заложила. А дальше — рывок совести, вопль беременного бегемота, которому дверью прищемили мужское достоинство, и смачный пинок скидывает здравый смысл с пьедестала. «Жить хочешь?» — сорванным голосом просипела я. Скотинка вяло дернулась. Уж не знаю, поняла вопрос или просто агония началась. «Тады ползи отсюда по-добру, по-здорову, и больше на моем пути не попадайся!» «И не таких, как ты переваривала!» — решила пригрозить я и кое-как разжала сначала руки, а потом не без труда и ноги. Последние пришлось разгибать вручную, поскольку занемевшие от напряжения мышцы отзываться на призывы мозга отказывались. Или мозгов у меня попросту не осталось. Все во время скачки растерялись. Но так или иначе, я сползла с розовой махины и растянулась рядом с ней на травке. Сил отползать или строить из себя крутую неваляшку не осталось. Не хай чавкает, если стыда нет. Я хоть отдохну, пирожных поем, чаю попью, соли Унару в чашку подсыплю. По щеке влажной теркой прошелся теплый язык. «Угу, лисичка меня на вкус пробует. Ну-ну, мечтай о деликатесе, наивная. Я ж сейчас противная, от страха потом просоленная, измотанная в корягу. И вообще, дохлая почти. Отстань, зараза! Не видишь, я с жизнью прощаюсь. Отстань, говорю! Не надо языком в ухо, щекотно же! Фу! Да чего из пасти воняет? Хоть бы раз в неделю зубы чистила и то хлеб. Ну, хватит уже! Отвали!» Я принялась вяло отбрыкиваться. Нет, это просто скотство. Жрать так жрать, но издеваться зачем? К счастью, зверюга вняла молитвам и прекратила муслякать мое лицо. Я с облегчением вздохнула и провалилась в сон. Перенервничала, да и... Ой! Проснулась я рывком, даже сквозь полудрему осознав, что меня до сих пор не едят, а должны бы уже переваривать где-нибудь под кустиком. Солнышко радостно сыпало лучами сквозь пену светлой листвы. Пахло малиной и грушами. Совсем рядом журчала вода. И никого. Кажется, мной побрезговали и пошли искать кого поаппетитнее. Ощущая себя буквально рождённой заново, я широко зевнула и потянулась. Ого! А лисичка-то меня почти к скале доставила. Как удачно! Прям страшно уже. Окинув взглядом снова избараканный костюмчик, я рассмеялась. «Ладно, Бог Троицу любит. Попробую еще раз не изгваздаться по самые уши». Быстро очистив с помощью магии одежду, я прибрала волосы, поправила лямки рюкзака и поднялась на ноги. После такого утра никакой вечер не напугает. «Ну что, вампиры, где вы там?» «Я иду». Многообещающе оскалившись для настроя, я бодро пошлёпала к странной скале. Собственно, где искать кровососов, было неясно, потому направление прогулки я выбрала по принципу «гуляю, где хочу». Сначала полюбуюсь на дивный минерал. После, если получится, умоюсь речной водичкой, а то после облизывания ощущение препротивное. Магия магией, а полоснуться хочется. В общем, сначала умыться, а после, если ничего любопытного не найду, вокруг скалы по рощице прогуляюсь. Уж больно красиво здесь. Для вампиров, правда, совсем не в тему. Ну и чёрт с ними. Если что, сами отыщут, как стемнеет.